Глава 16. Там Иису обступили блюстители Таурата и Саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. Иса ответил: «На закате, увидев, что небо красное, вы говорите, будет хорошая погода. А на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите, будет буря. Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. Злое и неверное Всевышнему поколение ищет знамение, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса». Сказав это, Иса оставил их и ушел. Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба. Иса же сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Таурата и Саддукеев». Ученики стали рассуждать между собой: «Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба». Иса, зная, о чем они говорят, сказал: «Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы еще не поняли? Разве вы не помните, как 5 лепешек хватило на 5000 человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? А сколько корзин остатков вы собрали, когда 4000 человек наелись 7 лепешками? Как вы не можете понять, что, говоря «берегитесь закваски блюстителей Таурата и Саддукеев», я говорю не о хлебе?» Тогда ученики поняли, что он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения блюстителей Таурата и Саддукеев. Когда Иса пришел в окрестности Кесарии Филипповой, он спросил своих учеников: «За кого люди принимают меня, того, кто был ниспослан как человек?» Ученики ответили: «Одни говорят, что ты пророк Яхия, другие – пророк Ильяс. А третьи принимают тебя за пророка Иеремию или за одного из других пророков». «А вы кем считаете меня?» – спросил Иса. Шимон Петир ответил: «Ты обещанный Масих, сын живого Бога». Тогда Иса сказал: «Счастлив ты, Шимон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а моим небесным Отцом. И я говорю тебе, ты – Петир, скала, и на этой скале я построю вселенскую общину моих последователей, и даже силы ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи от Царства Всевышнего, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено Всевышним, который на небесах. И все, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и Всевышним, который на небесах». Затем Иса велел ученикам никому не говорить о том, что он Масих. С этого времени Иса начал объяснять ученикам, что он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, главных священнослужителей и учителей закона, что он будет убит, но на третий день воскреснет. Тогда Петир отвел его в сторону и стал возражать: «Да помилует тебя Всевышний! Пусть не случится с тобой этого, повелитель!» Иса же, обернувшись, сказал Петиру: «Прочь от меня, сатана! Ты препятствие на моем пути, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Всевышний». Потом Иса сказал ученикам: «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя и будет готов жертвовать всем, даже своей жизнью, и пусть следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а тот, кто отдаст свою жизнь ради меня, обретет ее. Ведь что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? Когда я, тот, кто был ниспослан как человек, приду в славе своего Отца, окруженный своими ангелами, тогда я воздам каждому по его делам. Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят меня, того, кто был ниспослан как человек, пришедшего в своем царском величии».